Далее заключается договор с председателем колхоза на уборку территорий. Понятно, мы все полезное режем и вывозим. Колхозный гараж стоит чистенький и мусора по колхозу не навалено, особенно мусора из металлов. Заодно можем подстричь деревья, срезать ненужные и подстричь кусты. Даже знаю, где набрать грузчиков и резчиков металла. У нас целый подвал ГПТ сидит, набрать учащихся ПТУ, кто так жаждет под синей ходить. Понятно, платить безумные деньги, если сейчас 20к баксов зарплата, то целых 50 баксов плюс давать бухать по вечерам, самогона оно хоть залейся. Поставить их летним лагерем, разбить палатки и начинать грабежи колхозов первыми. Причем это тебе не мелочь по карманам тырить. Дочермит дешев относительно цветных металлов, но блин, в колхозе и цветмета хватает. В тех же ДТ-75 есть че свинтить и отрезать. Опять же, возле забора валяется куча никому не нужных БУ-аккумуляторов. В первую жизнь мы с пацанами разбивали и плавили свинец. Все ненужные по типу пластиковых коробок от старых аккумуляторов, веток кустов и деревьев собрать и на свалку. Нужное в скупку. Надо только до Сени довести все мои идеи. Вов, нам нужно организовать фирму по сбору и утилизации мусора. Как ты хорошо скрывался. Думал, ты коммерс, а ты, оказывается, дворником всегда мечтал быть. Ответил мне Сеня. Ты не понимаешь, в США все криминальные деятели мусором заведуют и рулят. У нас не Америка. В том-то и дело, сейчас под ногами бабок валяется, закачаешься. Ты о чем? Снова чего придумал? Да но на этот раз глобальное, не банк, конечно, но по итогу заработаем не меньше, чем банкиры, а главное, будем неуловимы, Джо. Это как? Заходит молодой ковбой в бар в незнакомом ему городе, заказывает стаканчик виски, но не успевает выпить, как слышит крики, стрельба, ржание лошадей. Кто это? Спрашивает молодой ковбой. А это неуловимый Джо, отвечает ему один из сторожилов бара. Так почему же он неуловимый? Нас в баре 50 ковбоев, все при кольтах и лошадях, давайте соберемся и поймаем его, говорит молодой ковбой. А сынок, он неуловимый не потому, что не можем его поймать, отвечает сторожил. Да, а тогда почему, а нахер он кому нужен, сынок? Смешно, ответил Вовка, хотя ни один мускул не дрогнул на его лице и не появилось даже маленького намека на улыбку. Понимаешь, Вов, сейчас все крупные игроки делят крупную рыбу, потому никто на мусор под ногами внимания не обращает. Как результат, мы будем неуловимым, Джо, поймут, что не слабо зарабатываем, но не лезем ни в чью сферу интересов и потому нахер никому не нужны, подытожил Сеня. Верно говоришь, ну не могут они сейчас по всем фронтам работать, дать время 10-15 лет, будут и металл в селах подметать, но не сейчас, сейчас это мелочи на фоне того, что могут разграбить. Ну а мы за 10-15 лет приберем к рукам, пока никому до этого дела нет, снова без эмоций сказал Вовка. Верно мыслишь, но ты так говоришь, будто тебе совсем не интересно. Мне интересно, но ты меня пугаешь, Андрей. Вот я не самой слабой бригадой в городе руковожу, что с тебя будет, когда ты вырастешь? Если не повесит, стану президентом Соединенных Штатов, так судья Тетчер говорит, ответил я, пытаясь свести все в шутку. Может и станешь, если не повесит, совсем серьезно ответил Сеня. Так ты против? Согласен, но только в деталях надо поправить твой план. Для примера, мне нельзя коммерсом становиться ни по понятиям, а ты мелкий, надо на дядь Валеру фирму регистрировать. Да я не против, на батю так на батю. Тогда давай обговорим детали. Для примера, мне надо узнать, сколько стоит такую фирму открыть и кому занести. Ты узнаешь, я уверен, а что по покупке машин поможешь братками? Братки-то тебе зачем? Так добрым словом и пистолетом можно сделать куда больше, чем просто добрым словом. Помогу, как не помочь соседу. Тем более, как знать, вырастешь, глядишь и меня грешного не забудешь. Я не забуду, Вов. Глава 11. Трудно быть богом. Пожалуй, это было самое трудное лето из всех с момента моего попадания. Весной, имея деньги и связи, мы еще до запуска в пруд рыбы зарегистрировали ЧП на имя моего отца. Без всяких проблем удалось открыть счет, и пока было время, стали готовить загранпаспорта на всю нашу семью. Не просто мама, папа, я, наша дружная семья, выехать должна была и бабушка, и мой дядя. Получение загранника и визы было крайне непростой процедурой ТК. Советский Союз развалился, а новая Россия будущего с новыми законами конкретно так тупила. Причем я не пытался рассказать отцу, какой замечательный город Ла-Сейба и чем хороша республика Гондурас, ведь у наших родителей в мозгах мало, что изменилось. Да есть трудности, но они временные. Тем более моя семья в том числе при моей помощи довольно успешно с ними справлялась. Более того, бытие определяет сознание. В частности, моя мамочка уже была довольна переменами внутри страны и полностью поддерживала политику Ебенишки. Еще бы, сынок, вон какой мелкий, а уже частный предприниматель. Кстати, она знала, что я в своих киосках приторговываю самогоном. Еще бы она про такое не знала, ведь скупку мы вели через моего лепшего друга Шурика. Более того, практически любая бабка в колхозе нам была за такое крайне благодарна. Если раньше они гнали самогон, как говорят на Украине, тильки для СБ, то сейчас это стал не слабый такой источник пополнения личных финансов. Надо понимать, наш микрорайон, он по размерам, пожалуй, с наше село, а может и меньше, но вот по населению мы превосходим село минимум 10-20 раз. Если представить стандартный огород и возле него стоит сельский домик максимум на 5 жителей, одну семью, то ровно такие же размеры занимает 5-ти подъездный дом на 9 этажей, да на каждой лестничной клетке по 4 квартиры с минимумом по 3 жителя в каждой квартире, что в общей сумме дает от 540 человек. Недаром такие дома называют «человейники», а у нас все село насчитывало 500-600 жителей. Как нетрудно догадаться, на микрорайоне была далеко не одна девятиэтажка. Более того, в колхозе самогон и так продавался процентов на 25-30% дешевле, чем он же стоил в городе. Да плюс бабульки мне его сдавали через Шурика дешевле, чем продавали самогонщицы. Они даже отчасти гордились собой. Не какая-то там бабка-самогонщица, лично я самогоном не торгую, а раз скупает Андрюшка, значит ему нужно, может и перепродает, так это он, а я-то хорошая. Благодаря закупкам цены мелкого опта, самый дешевый самогон в городе был у нас. Более того, он никогда не залеживался. Обычно за ночь его и раскупали, а ближе к обеду приходилось подвозить новую партию. Бабки уже давно слили нам выгнанное из фруктов и перешли на продажу сэма из простейшего рецепта. Сахар, дрожжи и вода – наша лучшая еда. Вот только меня считали неким благодетелем. Ведь самые активные поставщики огненной воды получали 2-3 пенсии на продаже своего пойла. Я же реализовывал полученный сэм еще дороже. Естественно, мама не могла не знать о моих махинациях. Целое село превратилось в спиртзавод. Но ведь я не пьянки ради его закупал, а с целью перепродажи и построения бизнеса. Придумать мне оправдание, даже учитывая, что спаиваю наш микрорайон и даже соседние, ТК, местные бухарики, узнав через сарафанное радио, что у нас самый дешевый самогон, направляли свои денежные потоки ко мне, было просто. Именно по этой причине мама, видя вокруг себя только счастливых людей, которые вышли из экономического кризиса и по меркам 90-х широко шагают к процветанию, воспринимала, что и у всей страны все хорошо. Плохо у тех, кто не любит и не хочет работать. Короче, только у алкашей, лентяев и лодырей. Понятно, колхозники даже близко не жили так же хорошо, как мой дядя, батя или даже семья моего лепшего кореша Шурика. Но ведь им перепадали крохи с нашего стола. Для примера, когда село превратилось в один огромный спиртзавод, народ стал копить деньги, покупать бытовую технику. Копили ТК, жратва в основном была с огородов и личного подсобного хозяйства. Те, кто кроме пенсии зарабатывал по 40-60 долларов сверху, вполне себе могли отложить и купить пусть небольшой на 14 дюймов, но импортный телек, что по меркам бывшего Советского Союза уже достаточно шикарно. Батя так официально заделался коммерсом. Учитывая, что он занимался летом рыбалкой и ему банально было некогда заниматься мусором, точнее делами по его уборке и утилизации, то данные вопросы взвалил на себя. Даже научился подпись подделывать, как у бати. Причем подписывал документы внимательно и вдумчиво их читая. Не смотри, что подросток, пожалуй, и мой отец, хоть и взрослый, мог бы накосячить и подмахнуть, какой не тот документ, потому и печать хранилась у меня. Изначальная идея нагнать гопников из города отпала сама собой. Хватало детей и подростков, которые жили в селе или приехали на лето, те готовы были даже не за 50 баксов, а только лишь за 2 средние зарплаты работать. Это, кстати, освободило от возможных конфликтов сельские против городских. Вот потому-то мы и задумали выехать из страны. Причем мы ее не покидали в том плане, что бросай все вали в Гондурас, нет, это была практически разведка боем. Нашей официальной темой поездки был туризм. Понятно, пока не было туристических фирм, которые посылали бы по путевке в мой любимый город Ла-Сейба. Но вот дикарями, используя визы и с пересадками, добраться можно было куда угодно. Дело в том, что бизнес по уборке мусора давал такие прибыли, что страшно озвучить. Когда я показал пачки долларов, родители лишились дара речи. Все мои прошлые игрушки по типу рыбалка, киоски и салон видеоигр, мягко говоря, стали напоминать возню в песочнице. Вот и поднял разговор. «Родители, нам надо поехать в Гондурас». «Зачем?» – удивился батя. «Сколько тут денег?» – переспросила мама. «Чуть больше 200 тысяч долларов», – ответил я маме. «Деньги надо хранить в банке, а надежных банков в России нет», – ответил отцу. «В Гондурасе, стало быть, есть? Ты сам себя слышишь, сынок? Сын, почему не в Америку? США хорошая страна», – подала голос мама. «Мам, в США спросит происхождение этих средств, а у нас 99% идет по безналу. Это наши деньги?» – переспросил отец. «Да, долю сени я уже заплатил. Перед рабочими и по налогам у нас задолженности нет. Но почему Гондурас, сынок? Это же банановая республика», — снова высказался батя. «В том-то и дело, еще они кокаином торгуют, тем не спросят, откуда у нас деньги. Страшно лететь куда-то с такими-то деньжищами», — высказалась мама. «Если сказать, что наш разговор был долгим, не сказать ничего. Благо мой авторитет в семье рос постоянно, а учитывая тот простой факт, что я просто шокировал количеством бабла, которое фактически сам и заработал, ибо даже батя понимал, фирма только числится на нем, а все делаю я. Он даже не понимал разницы между ЧП и фирмой и потому часто так называл наше мелкое семейное дело. Вот потому-то его, того самого пресловутого авторитете, что я зарабатывал годами, и хватило для того, чтобы убедить родителей, ехать нам надо не куда-то в цивилизованные Палестины, а в самую, что ни на есть, банановую республику, благо виза и загранпаспорта были готовы. Первый выезд планировали сделать втроем. К сожалению, были огромные проблемы с самолетами. Точнее, из Москвы они летали почти по всем направлениям. А вот из нашего города раньше вполне себе летал самолет на Москву, и время полета были какие-то жалкие 40 минут, считай время поездки в маршрутке, вот только аэропорт закрыли. Потому путь был ровно один: купить билет на поезд и уже поездом, добравшись до Первопрестольной, пересесть на самолет и лететь в Нью-Йорк. Более того, мы не просто так туда летим. Убедить-то я убедил, про поездку в банановую республику, но не до конца. Будет остановка в гостинице. Более того, родители считают, побывать в самой настоящей Америке, вот так, когда каждая буква заглавная, такое в 90-е перед ней поклонение, и не походить по магазинам, не сходить в Макдональдс, просто преступление. Более того, мы зайдем и в банк, будет попытка положить деньги на счет. Уверен, абсолютно неудачной она не будет. На какую-то сумму мы вполне себе откроем банковский счет, но точно не на 200 тысяч долларов. Еще меня поругали, что я учил испанский, когда нужно было налегать на английский. Однако удалось успокоить родителей, что я все же отличник. Да, английским на уровне испанского не владею, но на уровне разговорника для туристов более чем успешно смогу вести переговоры. Отвлекать и убеждать родителей, что знание испанского тем более в Нью-Йорке в некотором смысле предпочтительнее, не стал. Ну как им объяснить, что основная сфера обслуживающего персонала из Мексики, тех же таксистов, что так же хорошо владеют английским, как и испанским, в городе просто не найти. Будет не раз слышно в ответ: «Си, сеньор». Пока шла подготовка к поездке, нарастала и паника. Мама, как женщина, выросшая в Советском Союзе, попыталась зашить нам деньги в трусы, а часть денег, как я понимаю, себе в лифчик, хотя об этом не распространялось. Вот только в дурацких фильмах Голливуда легко 1 миллион баксов умещается в достаточно небольшом чемоданчике, скорее кейсе, хотя туда максимум 100 тысяч влезет. Для понимания объемов и веса денег, одна купюра в 100 долларов весит 1 грамм, что в общем-то немного. Пачка в 10 000 долларов, по 100 баксов, уже 100 граммов веса имеет, 100 тысяч весит 1 кг, а 200 тысяч, как легко посчитать, 2 кирпича общим весом в 2 килограмма. Нет, 2 кило поднять не так-то и сложно, я один могу перевести в ручной клади, но только даже если попытаться мне вшить 10 штукарей баксов в труселя, ну я стану мечтой любой озабоченной красотки, ибо размер у меня получится, как у коня. В итоге, как я с батей не убеждал маман, но в путь нам придется отправиться половыми гигантами, ибо у каждого пачка денег на 10 штукарей вшита. Маман у меня обладательница не самых малых форм, но бюст также увеличился, подозреваю, ровно на 20 тысяч баксов, но в этом-то и была паника. Всего удалось припрятать 40 тысяч, что еще не так давно казалось нам гигантской суммой денег, а сейчас лишь скромные 20%, даже чуть меньше, учитывая остальную мелочь с перевозимой суммы. Благо отложенные и заработанные лично мной на цветмете бабки, что ожидали открытия МММ, я не показывал и не брал с собой. Пока маменька паниковала, я действовал. Дело в том, что Сеня не работал, гребя чисто под себя. Его ближнее окружение и даже быки получили свою долю в зависимости от места в иерархии ОПГ. Более того, ТК, структура вполне себе работала и бабки стали поступать стабильно, именно по данной причине, что она отлажена. Я и мог себе позволить отвлечься на 1-2 недели туристической поездки, то ребятишки стали развлекаться, как могли. Те, кто ниже всех стоял в иерархии, просто прикупили себе квартиры. Благо в нашем областном центре вполне приличную можно было за 5 штукарей бакинских купить. Другие озаботились возведением особняков, причем обязательно на несколько этажей. Даже Сеня. Хотя я ему пытался объяснить, что круче дом в один этаж, пусть и очень большой. Сказывалось влияние СССР, когда партийным работникам не разрешали строить многоэтажки. Максимально, кажется, партийная дача могла быть на 3 этажа, возможно на 2, и я ошибаюсь, не был партийным бонзой перед развалом СССР, мне позволительно. Потому поставить особняки на 2-3 этажа, а лучше на 5, благо у ребят пока таких денег не было, считалось очень круто. Хотя нахрена тебе личная хрущевка, убей, не понимал. Понятное дело, и Сеня, и Волк, как его правая рука, знали, с какой стороны к ОПГ пришел финансовый успех. Более того, меня ценили, ибо намекал, что это даже не деньги, скоро мы возьмем куда больший куш, так сказать, Атлант расправляет свои перепончатые крылья. Как я не хотел, но получается вошел в ОПГ, причем не рядовым членом, хотя под моей рукой именно торпед не было, а скорее бухгалтером и коммерческим директором группировки. Если кто-то думает, что такие люди не нужны мафии, он ошибается. Их любит и ценит. Даже у так называемых синих, у которых якобы не по понтиям иметь семью и дом, все стремительно менялось. Многих короновали просто за деньги. Даже был один крайне непристойный анекдот про то, какие в наше время воры в законе. Анекдот от ГГ. Один криминальный авторитет при больших деньгах договорился с ворами, что они его коронуют. Кстати, у него даже ни одной ходки не было, что в криминальном мире синих крайне важно. Но под ним банк, денег безумно много. Подумали воры и решили короновать, собрали сходку и спрашивают: «У тебя косяки были перед людьми?» «Были, парни, нельзя так, воров он постоянно косячит, куни я делал». Посидели воры, ну не по понятиям, а с другой стороны, так много бабла, типа давай глаза закроем, ну и короновали. Понятное дело, сидят, отмечают, любой алкоголь рекой, закуски горами. Напились воры и решили вопрос задать: «Слушай, мы куни никогда не делали, а какая она на вкус?» «Да че там, такая же как и куй», отвечает только что коронованный вор. Ну, как я и говорил, анекдот совсем непристойный, но кто хотя бы частично слышал о понятиях, он поймет, в чем юмор ответа вора. Да и суть анекдота в том, что за деньги кого только принимать не стали. Давно ушла эра воров, что ни кола, ни двора не имели, который украл, выпил, в тюрьму. Да и не страшное ему было сидеть, ему на воле держаться ни за что было, а на зоне он жил порой лучше, чем на воле. У меня же таких косяков, как у персонажа из анекдота, не было. Да и спортсмены не одно и то же, что синие, это две большие разницы. Потому ТК, мы отправлялись в дорогу всей семьей, и даже обычные быки прикупили себе квартиры, все понимали, что деньги у меня есть. В результате после разговора с синей я получил в сопровождении целых 5 те быков. Причем 3 торпеды ехали со мной в купе, ибо мы целое купе выкупили, а 2 человека должны были поехать в купе вместе с моим отцом и матерью. Иными словами, если какие уроды попытаются к нам подсесть, их банально поломают и выкинут из поезда. Понятно, ходили целые байки о мафии в поездах, да и была такая, но там тоже не идиоты ездили. Бритоголовых братков они легко отличали от лохов, ездили шулеры и клофелинщицы в поездах зарабатывать, а не устраивать разборки с неизвестным итогом. Ибо даже если у тебя все схвачено и за все заплачено, как знать, насколько отмороженная братва едет, завалит вас, а потом может и сядут, а оно тебе нужно проверять. Надо сказать, лично я намучился. Повторяю, вес у меня в группировке был, но лишний раз качать права и демонстрировать, что я не как все, а один из лидеров, не хотел. Если по пьянке, пока командировка у братвы, был сухой закон, то с музыкой меня задолбали. Деньги же есть, дешевые, хотя они считались дорогие, двухкассетники батарейки жрут. Вот и слушал вопли шансона, где очередному автору песни невдомек, как так-то, ничего не делали. Грабил, убивали, воровали, потом троих зарезали и съели, вот за чьи их мусора позорные загребли и посадили, совершенно непонятно. Зато мы без проблем и приключений доехали до столицы. Там опять же особо не напрягаясь и ради безопасности сели сразу на три такси и двинулись в аэропорт. Просто рассадка была оригинальной. В первое такси сел я на переднее сиденье и двое моих сопровождающих на заднее. Во второе на заднем сиденье родители и спереди сидел один браток, двое же не вместившихся уселись в третью машину. Так как деньги нас особо не беспокоили и платили водилам, а те, видя, чьего поля ягодка присела в тачке, не выезживались и довезли особо друг от друга не отрываясь. Также нас проводили до стойки регистрации, опекая до самого вылета. Глава 12. Американец. Прибытие в аэропорт Нью-Йорка ничем не напоминало легендарный фильм «Брат 2», хотя я уже заготовил легендарную фразу. Вот уроды, с. Вот только вопроса про яблоки, сало, есть, нам не задавали, то ли это была придумка режиссера, а возможно мои соотечественники из бывшего СССР не прославились, как контрабандисты, что тащит свой дефицитный товар в нищие забугорье, ибо известно в США с продуктами дефициты нужно привозить свое. Кстати, касательно дефицита, то по понятным причинам он в Америке был, впрочем, как и у нас в странах бывшего СССР, сразу с началом капитализма наступил и держался до 21 века, пока я не попал в свое детство. Просто люди из бывшего Советского Союза привыкли к отсутствию товаров, но забывали, что при капитализме деньги такой же товар, который тоже может делать деньги, в этом и есть преступление буржуев. Если кто-то думает, это лишь красивые слова, он ошибается. Не просто так во всех серьезных религиях мира строгий запрет выдавать деньги в рост, т.е., под проценты. В этом случае денежные знаки из исключительно инструмента обмена превращаются еще и в товар. Можно всучить соседу, другу, брату, соплеменнику и единоверцу 100 монет и ничего не делая потребовать его вернуть 120 или даже 200 или 500 монет назад. Взять для примера легендарные для СССР джинсы. Совершенно наплевать, по какой причине ты не можешь себе позволить эти штаны, например, их нет в продаже или у тебя просто нет денег на их покупку. То и то называется дефицит, просто в одном случае конкретной вещи, что плохо, но в целом терпимо, ибо вместо джинсов ты минимум можешь пойти и купить треники, они не модные, но задницу прикрывают, а вот когда дефицит денег все совсем плохо, когда их нет, ничего ты уже не купишь. Как я и предсказывал своим родителям, моего английского вполне себе хватило для разговора с чиновниками в американском аэропорту. Объяснил, что цель визита в США – туризм, что пробудем в США лишь 3 суток т.к., конечная цель – отдых на берегах Карибского моря. Уверен, мой английский был совершенно ужасен, только отношение к нам советским было крайне благожелательное. Примерно, как к трофею, полученному в ходе тяжелой холодной войны. На просторах бывшего СССР бушевало множество войн. Армяне в Карабахе доказывали азербайджанцам, что они лучше, взяв в руки оружие, грузины доказывали то же самое абхазцам и т.д. А вот для американцев мы все были советские и русские, будь ты даже трижды узбек, таджик, эстонец или бурят. Возможно, видя количество наличных денег и что мы приехали с семьей, даже подумали, что цель визита совсем не туризм. Сначала мать устроится в Макдачку, мыть полы, затем батя куда грузчиком и все, привет, американская мечта, но именно в 1993 на такое смотрели сквозь пальцы, ибо США собирала свои трофеи в том числе в виде дешевой, но образованной рабочей силы из СССР. Надо отметить, безумно дешевой рабочей силы. На рынке труда для нелегалов, русские любой национальности вполне себе составляли конкуренцию неграм и мексиканцам. Более того, зная будущее, крайне скоро из района Брайтон-Бич, негры просто сбегут от русско-советских, что, кстати, случится впервые за всю долгую историю США. Почему расисты не любили негров? Те сначала заселяются в какой-то район, потом крайне быстро появляется вторая семья, третья, десятая, и райончик превращается в черное гетто. А поди ж ты, оказывается, русские вполне могут выжить негров из любого района, но это будет в будущем. На выходе из аэропорта была стоянка такси. Капитализм. Все сделано для удобства, нет ни граждан, а буржуев, владеющих страной, ибо что, фирма, владеющая такси, принадлежит какому-то барыге, а не бедному мексикосу, что вынужден работать по 14-17 часов в день, дабы прокормить свою семью, потому такси и должны быть там, где востребованы и приносят деньги своему владельцу. Потому в машине мне удалось поболтать с водителем, причем довольно мило, повышая свой уровень владения испанским языком, нам даже сделали большую скидку. Хотя, думаю, водила врал, ибо цен на такси в Нью-Йорке я не знал. Однако минимум водитель пытался сделать нам приятно, и причиной был мой запланированный разговор. Присев в машину, как и думал, узнал, что водитель из Мексики. Интернета по понятной причине в РФ в 1993 году не было, зато было множество различных энциклопедий, а не только лишь большая и малая советские энциклопедии. Изучая язык, узнал много фактов, в том числе и о Мексике, а готовясь к поездке, освежил свои знания и подготовился к возможным разговорам с обслуживающим персоналом в США, что будет в первую очередь приятно услышать бедолаге, который вынужден пахать за копейки. Элементарно, добрые слова о своей такой далекой родине. Потому я высказал свое восхищение Мексикой, сказал, что на мой взгляд, это великая страна, великий народ, просто слегка не повезло с правительством, ну а где любит правительство, особенно в стране, откуда население вынуждено бежать в поиске заработков. Напомнил, что первыми в мире, причем самую лучшую автоматическую винтовку, затем так будут называть автоматы, придумали в Мексике. Восхитился Мануэлем Мандрагоном, изобретателем данной винтовки. Затем отметил, что в США нет кухни, одни хот-доги и гамбургеры, а вот в Мексике умеют готовить вкусно и с душой. В общем-то, я вел разговор ни о чем. Такие разговоры обычно и ведут в такси, но весь наш диалог сводился к одному смыслу. Мексика во всем лучше, чем США, а мексиканцы самые душевные, самые лучшие люди на свете. Почему? Так американцы даже не христиане, так куча сект разных протестантов, а вот мексиканцы добрые католики. Именно по этой причине, да еще и потому, что советовался с водителем, он и пытался сделать мне приятно, сказав, что довезет нас со скидкой. Повторяю, думаю, врал, но т.к. я у него спросил, привез в достаточно приличную и недорогую гостиницу. Вот там я себя и повел, как настоящий новый русский. Мы заказали президентский люкс, и сутки отдыха в нем нам обходились в $1500. Кто не понимает, то сообщаю. Если в России инфляция просто безумная, то в США она маленькая, только вполне себе есть. Достаточно посмотреть шикарный классический фильм «Назад в будущее», когда Мартин, главный герой фильма, попадает из 80-х, благодаря машине времени в свой родной город 1950-х годов. Он удивляется дешевизне Бенина и ценам в местной забегаловке. За 30 лет инфляция в США значительная. Потому номер люкс в 1993 за $1500, это как примерно в 2020 года тот же самый люкс за $5000-7000 в сутки. Так сказать, для понимания уровня комфорта номера, который мы сняли. Как это ни удивительно, но заселялись мы в отель, как миллионеры на отдыхе. У каждого была лишь небольшая ручная кладь. Причем в основном у нас были личные вещи по типу сменного нижнего белья, носков, зубной пасты и зубной щетки, остальное планировали купить в Америке. Вот в чем, а то, что мы все купим в США, родители мне сразу поверили. Ходили целые легенды о том, сколько сортов колбасы и сыра продается в американских супермаркетах, а уж что в стране, охренеть, сколько шмоток и бытовой техники, никто и не сомневался. Зато мы были миллионеры из банановой республики, ибо у нас не чемоданы были, а модные целлофановые пакеты с нашего местного рынка с красочным рисунком. Наша семья очень устала в дороге, и как мамочка не порывалась, несмотря на усталость, к походу по легендарным американским магазинам, все крайне быстро успокоились и легли спать. Благо город Нью-Йорк не спит, он никогда не спит, просто ночью начинается ночная жизнь города. Батя же увидел настоящее чудо. Как он подумал, бесплатный бар, ибо вот он холодильник и бери выпивку, ценников нет, и значит, алкашка бесплатная. Батя, так то за выпивку придется платить, сказал я отцу. Да что ты такое говоришь, вот она стоит, значит, бесплатная и ценников нет. Ничего ты не понимаешь, сынок, это Америка. Америка стала Америкой, т.к. она умеет зарабатывать. Впрочем, выпей, если хочешь, деньги у нас есть. Ну, батя и выпил, он решил перепробовать все напитки в баре. Главное и в первоочередной причиной было, что они все, по понятным причинам, все были иностранные. Во вторую очередь, был мотив в том, что крайне ценилась гражданами бывшего СССР вся алкашка в красочных и красивых бутылочках. Потому, хотя я и планировал, но, как говорят, хочешь насмешить богов, расскажи им про свои планы, потому в ночную жизнь Нью-Йорка мы не попали, а проспали до утра, надо сказать, проснулись жутко голодные. Я же решил отдать дань ностальгии. Дело в том, что в свое время играл в легендарную игру «Мафия» на компьютере, там был бар «Сальери» и район «Маленькая Италия», отчего бы нам туда не направиться и не скушать итальянской пиццы. Потому благо номер люкс, прямо из номера заказал такси. Мы быстро оделись и к удивлению родителей я вновь стал болтать на испанском. Таксист без всяких проблем, еще бы они были, ибо мы платим, довез нас до итальянского ресторана. Причем видя, что мы довольно скромно и бедно одеты, не в пафосное заведение с огромными ценами, а во вполне себе средние руки. Он же не мог знать, что мы заселились в президентский люкс. Более того, всего за двадцатку, $20, подождал, пока мы покушаем, и повез нас в магазин бытовой техники. Как не хотела моя мамочка начать скупать шмотки, что в общем-то свойственно и интересно для слабого пола, но вначале решили приобрести дорогой элитный фотоаппарат Polaroid, весь шик которого состоял в том, что он моментально распечатывал фото. Только после того, как был куплен фотик и достаточное количество кассет к нему, мы отправились на прогулку по Нью-Йорку. В частности, мама не понимала разницы между элитными бутиками и обычными или дешевыми магазинами. Для примера, мы зашли в один достаточно дорогой элитный магазин Т.К. Маман привлекла шикарная вывеска. Вот только Нью-Йорк – город контрастов. Благо нам на углу встретился барыга, который продавал задешево, ну если откровенно, всякий хлам. Привлечь он мог только откровенных дикарей из банановых республик. Впрочем, мы такими и являлись, как минимум в его глазах. Для примера, у него был галстук, в целом обычный с рисунком, если не присматриваться к самому рисунку. Вместо пятнышек или горошка, там были изображены овечки с барашками, но скажем так, особым образом. Они подобно людям занимали различные позы, как двуногие и двухрукие, а не четвероногие животные, и занимались любовью в разных позах. С одной стороны, оно конечно креативно и даже в чем-то забавно, но куда ты в таком галстуке пойдешь? В приличный ресторан путь закрыт, ходить в театр как-то тоже с таким галстуком неправильно, устраиваться на работу, только если очень не желаешь получить данную вакансию, да и в офисе надо соблюдать определенный дресс-код. И подобных галстуков у него было много, прямо пачкой висели на руке, стоили они по $1, что кстати недорого, но тогда и цены в США были другие, даже были магазины все по $1. Концепция товаров в них заключалась в том, что дешманская хрень, но по цене в $1. Потому, увидев приличный магазин, маман нас потащила в шикарный бутик. Вот приличный магазин, вижу костюмчик совсем на Андрея, если только немного подшить, зайдем, сказала она, и мы зашли. Далее она увидела цены. Я же стоял и угорал, нет, в открытую не смеялся, но в душе моему веселью не было предела. Даже моего английского вполне себе хватало, дабы понять, что нам сказал крайне вышколенный, доброжелательный и вежливый персонал, нечто вроде: «Господа, что-то хотели, я могу подсказать, вам совсем рядом хороший магазин готового платья». Если перевести с вежливо-халуйского на человеческий язык, то сказали нам следующее: «Нищеброды, вы не попутали, магазин для убогих и попрошаек за углом». Такой ответ меня кстати разозлил, потому я решил: «Хрен вы угадали, не знаете вы, господа халуи, что такое русские понты». Потому достал из кармана пачку их паршивых долларов, что были перевязаны канцелярской резиночкой, и стал очень быстро пересчитывать деньги в моей пачке, перелистывая купюры со скоростью счетной машинки. Благо у нас в стране был экономический кризис и дикая инфляция. Потому, оперируя рублями, зачастую довольно мелкими купюрами при снятии выручки в игровом компьютерном клубе 8-бит или снимая выручку от торговли паленой алкашки с ларька, данный навык приобрел. Глупо думать, что алкаши рассчитывались крупными купюрами или школьники приносили крупняк заради поиграть на приставке. Глаза продавца алчно загорелись. Я же, делая вид, что ничего не понимаю, спросил: «Простите, у меня тут какая-то мелочь, хотел посмотреть себе костюм, но если нужно, родители добавят». Вот и я протянул пачку купюр продавцу. Затем задал добивающий вопрос в голову: «Этого не хватит?» Та в ужасе отшатнулся от наших обычных русских долларов. Еще бы оно взяла деньги клиента в руки. Здесь, знаете ли, капитализм, суды, подставы. Сейчас передам в руки 10-20 тысяч долларов, а скажу, их было 100, подам в суд, а т.к. у меня денег на адвокатов явно больше, чем у продавца, то как знать, возможно, и выиграю этот самый суд. Тогда платить бедной продавщице мне всю оставшуюся жизнь, причем, как украденные деньги, еще и компенсацию, которую назначит суд. Нет, что вы, мы сейчас подберем, что хотел молодой господин. Чего она там бормочет? Нетерпеливо спросила мамочка, явно не понимая нашего разговора. Да спрашивает, не желаешь ты посмотреть галстуки? Почему нет? Может, подберем какой поприличнее тех, что продавали на улице? Высказалась мамочка. А че нормальные галстуки были, я бы себе один точно купил, сказал батя и засмеялся. Продавщица на нас смотрела непонимающим взглядом, переводя глаза то с одного говорившего на другого, ожидая, что скажут столь богатые клиенты. «Не покажите мне, какие недорогие галстуки», – спросил я у продавца. Она метнулась и вывезла к нам специальную стойку с галстуками. «Вот вполне приличная прошлогодняя коллекция, всего $50. Миим протянул я подобно котенку, вот галстуки, но они не в моде больше года». «Всего $50 просит». «Сколько? Сколько?» – переспросила мамочка, чуть не падая на пол от удивления. «Полтос», – повторил я. «Скажи ей, что надо бы скинуть, я тут на улице по $1 увидела». Стала торговаться, будто на рынке мама. «Мама говорит, ваши галстуки дерьмо и сейчас такое не носит в цивилизованном мире». Перевел я слова своей мамы-продавщицы. «Хамил ли я?» «Да безусловно. Просто че за скотское отношение?» «Да мы довольно небогато одеты, но это еще не означает, что у нас нет денег и нужно к нам относиться, как людям второго сорта. Тем более, возможно, небогатая семья копила год или более, желая сделать подарок своему сыну, а ты к людям, как к скоту. Нет, такое надо лечить. Вы совершенно правы, нам не подходит ваш магазин. Вроде бы говорили, тут есть рядом, более приличный, и обещали мне его подсказать. Продавщица зависла. Это был шах и мат. Фактически я признал ее магазин, якобы с ее слов, плохим и денежный клиент уплывал. Это косяк, залет, может, не до увольнения, но лишение премии точно. Че, милая, не нравится? У нас бабульки благодаря тебе и твоей стране на помойках копаются. Так че перетопчешься? Но такое вслух не сказал. Так вы подскажите, куда нам идти? Естественно, она подсказала. Надо отметить, что соседний магазин действительно был неплох, если же по меркам России 90-х годов так вообще шикарный магазин. Мы стали делать фотки товаров вместе с ценниками, будто в музее. Скажем, в 21 веке к таким фоткам, особенно в интернете, подвесили бы еще и расшифровку цен в рублях, а вот в 90-е этого не требовалось. У нас рубль шел как второстепенная валюта при покупке продуктов и разной мелочи. Даже бытовая техника на рынке стояла, и, например, плеер, ценник 50 УЕ, никто не писал цены в рублях, хотя ими и рассчитывались. Так чеда у нас ходил свой русский доллар по стране. Цены, конечно, были немного повыше, чем у полудурка, который торгует треш-галстуками, но относительно цен в РФ куда как низкими. Надо понимать, челноки везли сами в сумках. Это не был крупный опт. Закладывали транспортные расходы, расходы на взятки и рэкет, да и сами должны были получить какую-то прибыль. Сейчас техника и шматье в США дешевле стоит, благо крупные торговые центры в США были и работали в полный рост. В приличном магазине, который оказался обычным торговым центром, было все, даже вполне себе модные и удобные на тот момент чемоданы с ручкой и колесиками. Разумеется, не в отделе торговли одеждой. Потому именно в США мы приобрели чемоданы для путешествий, закупили абсолютно все, даже импортную, какой быть еще в Америке, зубную пасту. Мама не удержалась и купила абсолютно бесполезную, как на мой взгляд, вещь, как электрические зубные щетки, причем не только на всю нашу семью, но и в подарок. Я же предпочитал классические и плевать на батарейки. Просто мне не влом было двигать рукой при чистке зубов. Мы купили мыло, много туалетного и вкусно пахнущего мыла. Шампуни, даже, простите за такую подробность, туалетную бумагу, хотя в президентском номере она была и была бесплатной, в отличие от бара с алкашкой, что бы там ни думал мой батя, и фоткали абсолютно все. Пришлось даже закупать еще кассет для нашего полароида, ведь даже обычный американский, надо признать, красочный торговый центр воспринимался как музей. В нем, подумать только, даже были эскалаторы. Понятное дело, что и в наших торговых центрах они вполне себе появятся в 2000-е годы, вот только сейчас это было фантастикой. Они были, пожалуй, только в метро, если брать нашу страну. В итоге мы накупили столько барахла, что ни один челнок не возил, ведь нужно было купить не только с запасом на нашу семью, но и в подарки родным, близким, знакомым. Потому несмотря на то, как я легко находил общий язык с таксистами-мексиканцами, нас отказались вести со всем этим барахлом на одной машине. Да и куда бы мы влезли? Потому пришлось ехать на трех такси. Теперь мы переоделись. Если при заселении в отель выглядели нищими из провинции, то теперь, нет, не миллионерами. Примерно синими воротничками при хорошем заработке. Дело в том, что в США давно уже капитализм и выстроена иерархия. Есть такое понятие «белые воротнички», например, люди, работающие на Уолл-стрит, пусть даже не воротилы-финансисты, но кто физически не работает, ходит на работу в беленькой рубашке, отсюда проворотничок, и зарабатывает вполне себе приличные деньги. Были и синие воротнички, вот эти люди физически очень трудно работают. Примерно им и был мой батя до развала СССР, ведь они да очень трудно работают, теми же шахтерами, но и получают зарплату примерно, как самый низ, а порой даже ближе к середнячкам так называемых белых воротничков. Потому синими быть не очень и почетно, но ты уже не нищеброд или, как говорят, не редник, что понаехал из глубинки. Все у них с воротничками и шеей связано. Страна, блин, преступников и висельников. Ибо редник можно перевести, как красная шея, человек, вкалывающий в полях. У него красная сгоревшая от солнца шея. Да и моется он редко, ему надо пахать за копейки. Впрочем, для обслуживающего персонала нашего отеля все встало на свои места. Если изначально удивляло, откуда у нищих деньги на люкс, то теперь все стало очевидно. Мы из банановой республики, приехали в лучших шмотках своей страны. Оказавшись в цивилизации, переоделись по статусу. Да нам дорого жить в люксе, но если мы такую поездку раз в жизни делаем, то вполне себе объяснимо. Люди из дикой страны всю жизнь копили, дабы хоть раз за жизнь покутить и пожить, как люди. Однако, потратив время на закупку шматья, мы снова не попали в банк. Такое было крайне разумно. Ибо странно, когда очень по-бедному одетые люди приходят делать серьезный денежный вклад в банке. Сейчас же, когда одеты, как синие воротнички, мы вполне себе можем сделать вклад, естественно, по своему статусу. Был вечер, и мы отправились кушать. Сил ехать в какой-то ресторан не было, и мы снова шокировали персонал отеля. Ведь можно было поесть при ресторане отеля, но нет. Рядом через дорогу стоял продавец самых настоящих американских хот-догов. Мы покупали стрит-фуд, фоткались, весело смеялись. Думаю, персонал о нас подумал нечто в стиле «сумасшедшие русские». Как я и говорил, в США капитализм очень давно, с момента основания государства. Потому есть четкая иерархия. Жрать на улице – это уровень наших шмоток, когда заселились в отель. Теперь наш уровень даже не дешевые забегаловки, а вполне себе ресторанчики, в том числе с национальной кухней по типу, как мы ели в итальянском. Но и да, не пафосного уровня с безумными ценами. В Америке все четко разграничено. Причем никто тебе официально такое не запрещает. Как бы это объяснить на реалиях даже России 21 века? Работаешь ты, скажем, грузчиком в каком условном магните за 35 тысяч в месяц, с учетом, что надо каждый день жрать и платить за квартиру, то на обед ты можешь ходить в дешевую забегаловку и, скажем, брать шавуху за 200-250 на обед. Понятно, тебе никто не запрещает зайти в соседнюю пиццерию, где уже давно не только лишь пиццу подают, заказать первое, второе и чай, ибо десерт уже перебор. Заплати за супчика 300, затем за второе блюдо, скажем, пасту с грибами в сливочном соусе, еще 400, до чайка 150, и твой чек 850, а зарплата 35 в месяц, и платить за коммуналку, и как-то дальше жить надо. Потому выбраться в пиццерию для тебя уже событие. Может, ты когда и 2-5 тысячи рублей в ней оставишь, но как разовая акция, а жрать на обед каждый день, ты будешь шавуху. Причем это работает и в обратную сторону. Я не говорю про обладателя Бентли, но крайне редко и почти невозможно встретить человека, что прилично зарабатывает в дешевой забегаловке, ибо обычно каждый день на обед он ходит в пиццерию, оставляя чек за обед от 1-5 тысяч плюс чаевые. Если только не зашел студенческую молодость вспомнить, ибо такие люди зарабатывают от 150 и выше. Тем-то мы и шокировали персонал отеля. У нас банально нет чувства ранга. Для нас все люди и все равны, мы умеем радоваться мелочам, что из них выбили за 300 лет капитализма. Глава 13. Прощай, Америка. Утро на удивление было приятным. Все же таксисты из аэропорта не обманул. Гостиница была вполне себе приличная, и звуков с улиц в номер не проникало. Оценить такое в первый день пребывания было абсолютно невозможно. Причина до банального проста: мы так умаялись с дороги, а батя еще и причастился из, как он думал, бесплатного бара, потому нам хоть из пушки стреляй разбудить было невозможно. Вчера же мы не особо и устали, хоть и совершили множество покупок в течение дня. Как ни говори, а торговые центры удобны, никуда особо бегать не нужно, абсолютно все товары под рукой, да и Америка. Можно сколько угодно критиковать данную страну, причем реально есть за что, но вот барыги. Они действительно все делали для покупателей, только тратьте ваши денюжки. Те самые эскалаторы, что так удивили моих родителей в торговом центре, крайне облегчали хождение по лестницам, ибо стоишь, тебя поднимает вверх. Если устал, посиди на многочисленных скамейках. Главное, не покидай торговый центр, тебе в нем должно быть комфортно и приятно, трать кровно заработанные деньги. Потому с утра спустившись вниз, мы вновь шокировали обслуживающий персонал, ибо вчера моя семья питалась хот-догами, совершая покупку прямо на улице, а сегодня мы пошли в ресторанчик нашей гостиницы. В некотором смысле мы были абсолютно непредсказуемы для американцев. Не просто так они нас называли «сумасшедшие русские», но особенный фурор произвела моя любимая мамочка. Батя имел крайне хороший вкус, и маман была крайне красивой и еще достаточно молодой женщиной. Да мне 13 годиков, идет 14-краткая, точнее исполнится в этом году, вот только в СССР выходили замуж довольно рано, относительно 21 века, когда девушка выскочила замуж 19-20 лет считалось вполне себе нормальным событием. С рождением детей тоже не откладывали в долгий ящик, и обычно на второй год брака молодая жена, уже в статусе молоденькой мамочки, бодро катила коляску с ребенком на прогулку. Это я все к тому, что мою любимую мамочку в ее 35 лет никак нельзя было назвать старухой, ничуть не принижая женский труд в нашем Горано, но там она все же больше умственным трудом занималась, в отличие, скажем, от моего бати, что трудился литейщиком. Она была мало того, что красиво внешне, но еще и ухожена, и это на фоне обезьяноподобных гамадрил, что мужчины в США называли женщинами, или, проще говоря, на фоне американок маман блистала. Более того, вчера мы совершили маленький подвиг, удачно взяв штурмом множество магазинов одежды, потому мама вполне себе смогла подобрать одежду для выхода в свет. Это не было мешковатой робой, в которой ходили неряшливые американки. Они тут слегка тронулись умом на теме феминизма, то ли еще будет. Потому считали, что женщина должна внешне быть чуть красивее обезьяны, а полюбит ее мужчины за прекрасный внутренний мир. Мама же одела божественное синее платье, естественно ТК, все же не девочка, оно не было мини, а слегка прикрывало коленки. На груди висела шикарная золотая цепочка, что-что, а работать советские ювелиры умели, в отличие от американских коллег. Особого секрета в этом не было, общество в США четко делилось по иерархической лестнице. Потому жена синего воротничка не могла обладать красивыми золотыми украшениями. Ювелиры более высокого уровня работали с другой клиентской базой, в отличие от СССР. Потому даже при наличии украшений на дамах в ресторане они выглядели как поделки каких-то криворуких и не сильно интеллектуально развитых гоблинов. Золотая же цепочка мамочки с шикарным кулоном смотрелась как творение бога-кузнеца из древних мифов. Мамочка плыла на своих высоких каблуках, гордо держа своего мужа под руку, будто королева бала, среди нищенок, которые демонстрировали ей свои уродства в надежде получить милостыню. Американки так на каблуках ходить просто не умели, точнее умели и умеют, но другого уровня и социального положения. Мама шла с высоко поднятой головой, держала осанку, как поистине особо королевских кровей, ибо при СССР этим занимались учителя в школе, что смотрели, дабы ребенок не горбился, врачи, которые в случае намечающихся проблем со спиной и осанкой оперативно вмешиваются в процесс. Естественно, простые американки были не виноваты, что их страна вбухивала миллиарды денег на олигархов, многочисленные военные базы и развязывание войн по всему земному шару. Потому на медицину простых граждан и их здоровье зеленых бумажек уже просто не оставалось. Однако все скособоченные с изуродованными лицами от прыщей и прочих детских болезней, они даже рядом не валялись с моей обожаемой мамулей. А зубы, видели бы вы зубы у простых американцев. Дело уже было даже не в половой принадлежности, что мужчины, что женщины ходили щербатые, зачастую не было передних зубов, а те, что были, были абсолютно сгнившими. Стоматология в СССР работала, да и гинекологи начинали отслеживать беременность на ранних сроках и абсолютно бесплатно. Казалось бы, при чем тут последнее? Ребенок формирует свои кости, забирая кальций из организма матери, ему просто неоткуда еще его взять. Женские консультации в Советском Союзе следили за беременными дамами, выписывали все нужные медикаменты и препараты. Вот американки в 90% случаев, статистика самих США, обращаются к гинекологу на 8-9 месяцев беременности, ибо это очень дорого. Когда ребенок весь кальций из материнского организма забрал, как итог выпали зубы. Но и мужчины, которые по понятным причинам беременными не бывают, тоже были без зубов. Для примера, мой батя терял зубы в том числе по молодости в драках. Но у нас-то стоматологи были доступны, потому банально, где это требовалось, вставлены протезы. На руках моих родителей были обручальные кольца, но не только. Кольца и перстни изящной работы. Батя до дефицита золота при Горбачеве хорошо зарабатывал, красовались на ручках моей мамочки. Отец же только на второй руке, кроме обручального кольца, имел именную печатку. Именной она была еще и потому, что там был вензель из двух витых букв МК, что означало металлургический комбинат. Он, кстати, данный перстень даже не покупал. Ему подарили коллеги с работы, заказав данную тонкую ручную работу в ювелирной мастерской нашего города. Только американцы этого знать не могли, а он был столь красив в понимании этих нищих людей. Понятно, окажись мы где в богатом районе, этим не произвести впечатление, что мог принадлежать только князю крови. Галстук был приколот золотой заколкой с кроваво-красным рубином. Размер камня поражал, но опять же не было ничего удивительного. СССР имел крайне развитую химическую промышленность и давно уже умел синтезировать рубины, если не путаю, при кристаллизации расплава корунда. Позавтракав в ресторане и приказав вызвать нам такси, мы отправились в банк. Как я и говорил, нужно было переодеться. В таком виде служащие банка нас приняли, как достаточно уважаемых клиентов. Понятно, на бате был костюм из магазина готового платья, и он не миллионер, но и по украшениям это также было видно. Для дикарей из простых граждан США украшения моих родителей выглядели, как из сокровищницы Золотого фонда России, а для опытного глаза оценщика, для опытного глаза, который привык ежедневно оценивать людей по их одежде и украшениям, было заметно, что сделаны украшения крайне качественно, но далеко не самые дорогие. Мы выглядели, как семья белых воротничков, пока еще мелкого дохода, что приближается к среднему или синих при максимальном финансовом успехе. Потому к таким клиентам стоит проявить уважение, но понятно, отдельного кабинета для переговоров не положено, и директор филиала банка не выйдет лично пожать руку. Потому, особо никого не шокировав, мы смогли открыть банковский счет на 50 тысяч долларов. Отцу была выдана даже чековая книжка. Дикари, карты, пластиковые карты и банкоматы, вот что должно быть. Однако банк был достаточно уважаемый, и чеки принимали практически везде по Америке и Европе. Только после этого мы уже смогли поехать в аэропорт и купить билеты. Учитывая, что у нас был последний день нахождения в США и завтра с утра, в 9:00 был вылет, мы должны были вылететь в Тегусигальпу, то мы решили отрываться по полной, ведь все покупки сделаны, оставались лишь туристические цели. Потому побывали возле статус свободы, наделали кучу фоток, стоять на экскурсию не пожелали, очень длинная очередь и у нас крайне мало времени. Побродили по Бродвею, там даже пришлось относительно США потратить кучу денег, ибо было множество проходимцев и нищих, что работали в различных костюмах. Они предлагали многочисленным туристам сделать с ними фото. Хотя, будь я реальным ребенком, да не будь у меня опыта прошлой жизни в 21 веке, наверное, был бы абсолютно счастлив. Однако отрабатывал всю программу отдыха, в том числе для родителей. Ну не может пацан из бывшего СССР, впервые оказавшись в Нью-Йорке, иметь каменное лицо и зевать от скуки. Потому я прыгал от радости, переводил те глупости, что полудурки в костюмах нам говорили, заказывал напитки и еду у уличных торговцев, и мы фоткались. Кстати, в обязательной программе я сфоткался с черепашками-ниндзя, помня любовь моего друга к мультфильмам Диснея, да и откровенно говоря, всех детей того времени нашел Скруджа Макдака и черного плаща с Чипом и Дейлом и сделал фото еще и с ними. Так-то аниматоров было крайне много на Манхэттене, причем одни из самых ушлых работали на детей, точнее детскую аудиторию, ведь взрослый человек пройдет мимо, а ребенок попросит сделать фото. Более того, зачастую таких фотографий будет минимум две. Сначала ребенок со своим любимым мультперсонажем, а затем и фото всей семьей сделают. Потому в последнее утро нахождения США мы проснулись довольно уставшими. Нет, выспались, но мышцы от постоянных хождений болели. Причем даже у меня. Это у меня-то, да я тренирован шастать по 20-30 км в день, гонять на велосипеде с утра и до самой поздней ночи. Вот и подумайте, какими были нагрузки. Однако мы снова удивили персонал отеля, уже уезжая из номера, когда нам предложили расплатиться. Ведь еще в номере состоялся разговор. «Сынок, у тебя деньги есть?» – спросил батя. «Да, конечно. Ты уж расплатись с этими басурманами. Что у тебя деньги закончились?» «Почему?» «Нет. Так чего же тогда я должен платить?» «Вот видишь, мать, а ты говоришь, он в старости стакан воды подаст», — высказал батя моей мамочке жалобу, хотя мы все видели, он шутит. «Ну, стакан воды, две штуки подам, конечно, тебе и мамке, но платить-то я с чего должен?» «Так я этих басурман не понимаю, обманут еще, а я тебе говорил, бар платный». «Ничего он и не платный, спорим на 100 баксов, а спорим». И мы так весело смеясь и перешучиваясь спустились вниз, хотя в 21 веке сказали бы на ресепшн. Если кто-то думает, какой, дескать, я жадный, вон отца пытаюсь на сотку баксов нагреть, он нелогичен. Начнем с того, что все бабки, которые сейчас у нас есть в поездке, заработал я. Более того, сотка вообще ничего не значит при тех суммах, которыми мы стали оперировать. Это просто шутка, хотя отец и отдаст мне деньги, когда проиграет. Дело не в деньгах, мы могли даже на щелбан поспорить, но бить батю – это перебор. Я-то четко знал, бар платный. Однако шок у американцев был вызван тем фактом, что расплачивался на стойке администратора я. И ладно бы, если взял деньги у родителей, но нет. Достав очередную пачку долларов, перетянутую канцелярской резиночкой, я стал считать со скоростью банкомата, перелистывая довольно мелкие купюры. Однако мелкими они были для простого русского бизнесмена, а для обслуживающего персонала отеля достаточно крупными, ибо у меня в пачке были двадцатки. Что такое 20 те долларов, если для жителя России в 21 веке, ну особо и ничего, если по курсу это 2000 рублей. Приятно, короче, найти такое на халяву на улице, можно чего-то прикупить в продуктовом магазине, но не более. А что такое для американца, причем не жителя Беверли-Хиллз, а вот простого, перекособоченного мелкого гоблина без зубов. Для этого достаточно включить продукцию Голливуда. Есть множество фильмов жанра детектив или боевик, где главный герой кого-то разыскивает. Обычно в разговоре с каким условным барменом он показывает фото главного злодея и спрашивает, где его найти. Далее бармен крайне испуган, говорит, что злодей лютый маньяк или вообще его друг. Короче, он его или боится, или не желает предавать. Тогда детектив или главный герой боевика вальяжно достает 20 баксов и говорит, может, они помогут тебе вспомнить, и что происходит дальше. Сразу без раздумий предают лучших друзей. Плевать, что могут убить, если бармен запуган. Тут же безумные деньги, целых 2000 рублей, а значит, можно и жизнью рискнуть. Кстати, с годами была инфляция, и постепенно вместо двадцатки стали давать полтос, а потом и сотку баксов. Только многое ли от этого меняется? Переводя суммы по курсу 20 ха годов 21 века, предать лучшего друга за 5000 рублей или рискнуть жизнью за 10 000, такое в России просто невозможно. Просто у нас не так давно капитализм, не такая тотальная нищета. Хотя в 20-е годы 21 века, многие прозрели, сколько стоят услуги стоматолога. Много для кого стало открытием, что в поликлинике лучше посидеть почти полный рабочий день, и тебя примет окулист. Многое поменялось. Офтальмолог зачастую тебя может принять через неделю или месяц, и то по записи. Зато граждане СССР ругались, как так я в очереди 4 часа сижу. Ну а посиди в очереди 6 недель, не сдохнешь. Как тебе такое? Причем не нужно думать, что в США одни предатели. Уверен, есть такие, что друга даже за 200 баксов, 20 000 рублей, не предадут. Просто в мелочах фильмы показывают правду, иногда крайне горькую правду, но многие не умеют смотреть эти самые фильмы. Допустим, в боевике, где идет железный Арни, и все падают, когда он стреляет, а в него попасть не могут. Это фантастика и допущение жанра боевика. Вот бытовуха зачастую показана довольно правдиво. Где живет простой работяга Рокки Бальбоа? В нищем трейлере трейлерного парка. Не станут киноделы показывать его в особняке, не поверит зритель. А вот что работяга, который вкладывает и ничего не имеет, в это поверит. Нам будут лихо втирать в лихие 90-е и даже сытые 2000-е, что якобы американцы счастливы жить рабами банка. Вообще, это безумно круто, иметь дом, машину, телек и прочее в кредит. Лохи, конечно, будут верить, а простые американцы прыгать в окна небоскреба, теряя работу. ибо был он офисный планктон, у него дом в ипотеку, тачка в лизинг, бытовая техника и мебель в кредит, а стал безработным, привет жизнь бомжа. Потому и верит простой зритель из Америки, что можно предать брата, свата, друга, отца и мать за 20 баксов, 2000 рублей, да ты душу кому хочешь продашь, ибо вечно без денег сидишь. Причем нужно отметить, речь о простых работягах 90% населения США, ведь никто не станет спорить, что скажем, официанток в дешевых забегаловках, таксистов, грузчиков, продавщиц в магазине и т.д. в разы больше, чем миллионеров или даже белых воротничков, даже синих не так много, а вот редников целые города и поселки. Перед кем я так пересчитывал баксы, как счетная машинка, перед Рокфеллером, Ротшильдом, может Бушем или кем из клана Клинтонов, нет, перед обслуживающим персоналом, который такие деньги никогда в руках не держал и держать не будет. Более того, расплачивался ребенок, а значит у родителей денег всяко больше будет. Отсюда и шок, который вызвал у американцев перед отъездом из гостиницы. Нам вызвали такси, а мы отправились в ресторан, поесть на дорожку. Откушав, пока три машины, очень много барахла накупили, нас ожидали, вышли на улицу. Погрузив шмотки в машины, отправились в аэропорт. Мой любимый, мой обожаемый Гондурас, я все ближе к тебе. Пусть пока только Тегусигальпа, но город моей мечты, мой Ла-Сиба, все ближе и ближе. Глава 14. Знакомство с Гондурасом. Краткое знакомство с городом мечта ГГ, Ла-Сиба. Абсолютно все тело болело, превратившись в сплошной синяк, в голове стоял шум. Рикардо сел на кровати и потряс головой. Нет, вроде бы нет сотрясения, просто достаточно неслабо прилетело, но ему не привыкать. Он решительно встал и отправился в комнату своей сестры-близнеца. «Анна, вставай!» – потребовал Рикардо. Но девчушка зарылась еще глубже под одеяло и раздалось жалобное ворчание, суть которого сводилась к одному, что в школу она сегодня не пойдет. «Вставай, я тебе говорю, наш отец надеется на нас, мы должны быть стойкими!» – потребовал братец. «Нашему отцу все равно, он на кладбище», высказалась девочка, выбираясь из-под одеяла. В комнате было довольно холодно, ибо кондиционер молотил вовсю. «Что ты сказала?» Возмущению Рикардо не было предела. «Прости, братик, прости, я не думала, что говорю». Совсем не проснулась. Было с чего встрепенуться, ибо их отец человек непростой судьбы. Расовые вопросы в Ла-Сиба стояли крайне остро, вопрос «Кто ты и в какой колонии живешь?» стоял куда более остро, чем в России 90-х, а с какого района. Вот тот же пример в далекой России районы и микрорайоны, а в Ла-Сиба колонии, которые, впрочем, порой называли кварталами, но это лишь в бумагах мэрии. Важно, ты из индейцев, испанцев или гринго. Так получилось, что дед Анны и Родриго, будучи из семьи испанцев, да не простых, а самых настоящих рыцарей или, как говорили в Гондурасе, идальго, был крайне богат. Но вот ведь незадача, возникла у него любовь к простой девушке, но она была из индейского племени, родился мальчик. Какая бы горячая любовь к ребенку или его матери у деда Анны и Родриго не была, но по понятным причинам взять в жены девушку он не мог, как не мог и бросить без средств к существованию. Потому близнецы не нуждались в деньгах, но дед совершил роковую ошибку. Он хотел дать лучшее своим внукам, а зная, какое образование дают в нищих колониях города, где живут индейцы и креолы, нужно было переселить молодую семью Т.Е., своего сына с внуками в более хороший квартал. Про испанский квартал речи быть не могло. И так он сильно подставил честь и репутацию своей семьи связями с индейцами. Потому была выбрана колония Барриа Инглис, где традиционно селились гринго. Там же имелась самая элитная школа в городе и, пожалуй, одна из самых элитных в стране, ибо давала не просто образование на двух языках, испанском и английском, но по выпуску из школы выпускник получал сразу две корочки, ибо кроме диплома об окончании школы в Гондурасе, выпускник школы Мазапан получал стандартную корочку об окончании средней школы в США, да не в Гондураса, а именно США, ибо данная школа получала аккредитацию в департаменте образования Соединенных Штатов.